«Хорошо, сделаю», — ответил маг воздуха. «Это все?» — поинтересовался он. «Да», — ответил я Жумельику, и он ушел, оставив меня с шаманками, одна из которых продолжала перетирать темную и однородную массу в ступке, а вторая с интересом наблюдала за процессом. Так как сегодня в город мертвых я идти не собирался, то время свободное у меня было, поэтому я решил провести его с пользой. «Не хочешь устроить тренировочный поединок?» — предложил я багровой росе, которая, все равно, лишь наблюдала за своей названной старшей сестрой и не принимала в изготовлении яда непосредственного участия. Услышав мои слова, дочь утопающего в крови заметно оживилась. «Хочу», — радостно произнесла она и встала с земли. «Я готова». «Отлично», — улыбнулся я шаманке и использовал магическое зрение. «ХММ, а она решила сражаться всерьез», — сразу понял я, смотря на то, как алая магическая энергия растекается по телу иной, делая ее сильнее и быстрее. «Что ж, ну и я не лыком шит», — подумал я и хищно улыбнулся, начав накачивать свое тело маной. «Поединок с сильным соперником, ну разве не хорошее начало нового дня?» Военный лагерь Иллирии. Палатка генерала Западного фронта Сервантеса. Матиас пребывал в скверном расположении духа, поэтому, когда за шторой, ведущей в его шатер, послышались какие-то непонятные звуки, мужчина стиснул зубы и так сдавил бокал у себя в руке, что стекло не выдержало и лопнуло, а его содержимое разлилось на пол. Глава семейства Сервантес выругался и резко встал. «Что там у вас творится?» — сквозь зубы процедил он, уже решая для себя, что он сделает с нарушителем своего спокойствия. А учитывая его текущее настроение, судьба виновника была незавидной. «ХММ, странно», — подумал Матиас, когда ему ничего не ответили. Мужчина активировал свои защитные артефакты и сделал шаг в сторону входа в его шатер, когда штора, вдруг, отъехала в сторону и в его палатку зашла фигура, облаченная в темные одежды, на голову которой был накинут капюшон, полностью скрывающий лицо неизвестного. Глава семейства усмехнулся про себя. Давно уже к нему не подсылали наемных убийц, а все потому, что помимо того, что магических защитных артефактов на нем было больше, чем на самом короле, он еще и обладал довольно специфической магией. Матиас собирался было ее использовать, когда фигура в черных одеяниях скинула с головы капюшон и под ним показалась миловидная женская личика. «У меня послание», — произнесла девушка, которую он раньше никогда не видел. «Послание». Матиас не сразу сообразил, что происходит. «Какое еще послание?» — подумал глава семейства Сервантес. «От кого?» Последний вопрос он задал вслух. «От виконта Люка Кастельмара и Жази Жумелика», — тем временем ответила ему незнакомка. «ХММ, интересно», — подумал Матиас, ибо прекрасно знал, кто такой Жази Жумельяк, но вот вторая фамилия показалась ему незнакомой. «Я ведь правильно помню, что сын кардинала находится в бегах и скрывается по другую сторону разлома», — прямо спросил он у посыльной. «Верно», — ответила ему девушка. «И что же сыну самого Армана де Лузиньяна понадобилось от меня?» — усмехнулся генерал войск Иллирии, который успел изрядно поднабраться за этот вечер. «Вот», — девушка опустила руку в поясную сумку, и мужчина сразу же напрягся. «А еще, только сейчас до него дошла одна интересная мысль. Что случилось с охраной?» А тем временем, на ладони незнакомки появился кристалл. «Тут слова моего нанимателя», — произнесла девушка, которую легко можно было бы спутать с парнем из-за ее короткой прически, волевого подбородка, высоких скул и грубых черт лица. Вот только Матиас, который был известным на всю страну бабником, сразу же понял, кто перед ним. Такой типаж привлекал немолодого воина, и если бы не необычность этой ситуации, то она уже валялась у него бы в кровати. Причем, неважно, по своему желанию, или нет. «Давай», — глава семейства Сервантес протянул руку, и таинственная незнакомка опустила в нее магический кристалл. Недолго думая, генерал Западного фронта Иллирии влил в него немного магической энергии и тем самым активировал магический предмет на его ладони, из которого сразу же зазвучал голос. «Если будешь вино, угощайся», — Матиас кивнул на столик у себя в шатре, на котором стояли бутылки с различными напитками, но девушка и бровью не повела, а тем временем, записанный на кристалл голос сына кардинала начал вещать. «Приветствую вас, Матиас», — обратился Жумельяк к мужчине по имени. «Знаю, что вы, вероятно, удивлены моим посланием, но сейчас вы удивитесь еще больше», — продолжил вещать голос. «Дело в том, что ваша дочь, Венера Сервантес, сейчас находится вместе со мной и моими друзьями по другую сторону разлома, и ей очень хочется вернуться обратно. И я могу это устроить», — произнес сын кардинала, а буквально в следующую секунду глава семейства Сервантесов рванул в сторону посыльной. Мужчина вцепился в плечо девушки своей сильной рукой и посмотрел ей в глаза, но та даже не шелохнулась. Они встретились взглядами. «Это правда», — процедил сквозь зубы Матиас, остановив запись слов Жумельика на кристалле. «Да», — ответила незнакомка, которая оставалась на удивление спокойной. «Чем докажешь?» — спросил генерал, голос которого, практически, сорвался на крик. «Да слушайте», — все в той же спокойной манере ответила посыльная, и Сервантес ее отпустил. Он снова активировал кристалл, и по мере того, как он слушал сообщение, эмоции на его лице сменяли друг друга с заметной скоростью. К концу же сообщения, в его взгляде, и вовсе, чувствовалась надежда. «Неужели, его дочь жива?» Глава 26. «Думаю, готова», — произнесла принявшая разложение, голос которой звучал немного неуверенно. Я посмотрел на небольшой пузырек в ее руках и сразу же использовал магическое зрение, чтобы посмотреть на отраву еще и в магическом спектре. «Вот это концентрация магии!» Была первая моя мысль, когда я увидел яд, сделанный принявший разложение. Да, я уже видел его и ранее, на разных стадиях, пока шаманка его делала, но сейчас, когда он был готов, яд сильно отличался от того, каким он был вчера. Например, ты в этом не уверена? Спросил я, смотря на миниатюрный, особенно в руках иной, пузырек, в котором была ярко-красная жидкость, которая источала холодный свет свежей крови. Это свечение, к слову, было видно даже без магического зрения, а это о многом говорило, и в первую очередь о концентрации маны в этом яде. «Нет, но я сделала все, что могла», — ответила принявшая разложение. «Ты молодец», — ответил я жене, не сводя глаз с пузырька в ее руках. И, признаться честно, я с трудом сдерживал желание, чтобы не взять у нее склянку и не попробовать эту магическую отраву на вкус. Причем, сразу по нескольким причинам. Первое, я пока не хотел показывать дочери избранника угла особенности своего ядовитого магического ядра. Да, девушка, она была далеко не глупая, и я был уверен, что о части особенностей моего магического дара она догадывалась, но при этом я не хотел подтверждать ее предположения и догадки. Ну, а вторая и более важная, я боялся, что яд, принявший разложение, убьет меня. Хотя нет, убить он меня не должен был, а вот сделать калекой вполне. Ведь для меня, лишиться магии, это лишиться. Сложно было подобрать точное описание. Без ноги или без руки можно было жить. Также можно было жить, например, без глаза или уха, а вот с магией все было совершенно по-другому. Вернее, должно быть, ведь я никогда не лишался ее. Кроме тех моментов, когда на мне были подавители, но это было другое. В любом случае, пробовать этот яд было крайне опасно, ведь я не знал, сначала убьет он во мне магическое ядро, или магия ядра окажется более сильной и успеет подавить отраву дочери вождя детей угла и сделать меня сильнее. И проверять это на деле было очень страшно, особенно, учитывая, сколько этого яда осталось после всех манипуляций шаманки. За те несколько дней, пока она готовила его, однородная темно-зеленая масса, которую она замешивала пестиком в каменной ступке, становилась все меньше и меньше. Когда иная, по ведомым лишь ей признакам, поняла, что содержимое ступки готово, она сформировала из темной субстанции несколько тонких пластов, которые около дня сушила на ярком солнце. Затем она растерла пластинки, превратив их все в порошок, и только потом развела его со своей кровью, которая, как и у всех ее соплеменников, была токсичной. В итоге, из целой ступки темной и вязкой субстанции, которую я видел в самом начале, самого яда получилось от силы миллилитров 10 или 20. «Спасибо», — иная устало улыбнулась. «Держи», — она протянула отраву мне. «Ты уверена?» — спросил я, не особо горя желанием брать этот яд. Соблазн, все же, был слишком велик. «Да», — уверенно ответила принявшая разложение. «Потому, что именно тебе придется сражаться с северным ветром», — добавила она, смотря мне в глаза. «Хмм, а вот это интересно. С чего это она так решила?» Я задал ей этот вопрос вслух. «Думаю, он захочет вызвать тебя на поединок», — ответила шаманка. «Вождь снежных ходоков не захочет навредить мне или Росе, поэтому ему будет невыгодно открытое противостояние с нами. Да, жизни твоих друзей не имеют для него цены, но наши», — иная посмотрела на свою названную младшую сестру. «Это совсем другое, добавила она, и ее слова звучали логично. «Получается, мы будем сражаться один на один», — подумал я, смотря на протянутый мне пузырек с отравой. «Но зачем тогда вести с собой четырех лучших воинов-оборотней?» Я поинтересовался на этот вопрос у коренной жительницы проклятых земель. «Думаю, это запасной вариант», — ответила мне дочь вождя. «Что именно ты под этим подразумеваешь?» Поинтересовался я у жены. «Думаю, что северный ветер осведомлен о твоих способностях и понимает, что ты не просто человек и...» «Не просто человек», усмехнулся я. «А кто?» Поинтересовался я у шаманки. «Ты понимаешь, о чем я?» Недовольно буркнула иная, из-за того, что я ее перебил. «Нет», покачал я головой. «Я такой же человек, как мои друзья», произнес я, с интересом смотря на свою собеседницу, которая, видимо, знала больше, чем остальные. «Нет, Люк, ты не такой, как те, что прибыли в наши земли вместе с тобой», устало ответила шаманка и потерла глаза. «Я не знаю, как правильно это сказать, поэтому оставим этот вопрос для другого раза», добавила дочь избранника угла. «Да какого другого?» прямо спросил я. Принявшая разложение тяжело вздохнула. По ней было видно, что эта тема ей не нравится, но мне было интересно, почему она считает, что я отличаюсь от Жози или Франсуа. Сам я знал, но что подразумевала под своими словами коренная жительница другой стороны разлома. «Я могу сказать тебе только одно», — произнесла дочь избранника угла. «Если я начну что-то говорить тебе сейчас, то ты точно меня не поймешь. Ты хорошо говоришь на языке нашего народа. Я бы даже сказала, что лучше, чем большинство тех, кто был рожден в землях Великой Матери, но в то же время мы с тобой говорим на разных языках», добавила моя собеседница. «Я уверена, что ты ничего не понял из моих слов, но я тебе обещаю, что как только ты станешь ближе к нам, чем людям, ты все поймешь», сказала мне принявшая разложение и, вложив в мою руку склянку с ядом, кивнула багровой росе, с которой явно собиралась уйти, но я ее окликнул. «Так, что с четверкой оборотней?» спросил я шаманку. «Ты перебил», напомнила она. «Я хотела сказать, что запасным вариантом для них будет добить тебя, если не удастся северному ветру», произнесла дочь избранника угла. «Думаю, что вождь снежных ходоков считает, что если ему и не удастся справиться с тобой, то как минимум, он тебя измотает, а его четверка лучших воинов завершат начатое», сказала мне шаманка. «То есть, чтобы убить меня, он даже готов свою жизнь на кон поставить?» Удивленно спросил я. «Что я такого сделал-то? Почему этот совет шести вообще мной заинтересовался?» Решил я задать иной вопрос, который уже давно хотел. И судя по лицу принявшей разложение, отвечать она на него не особо хотела. «Думаю, все дело в нашем сыне», ответила коренная жительница проклятых земель. «А что с ним?» Поняв, что продолжать она не собирается, спросил я у дочери вождя. «Есть пророчество, и я думаю, что остальные племена думают, что это про нашего сына», нехотя произнесла шаманка и отвела взгляд в сторону. «Пророчество?» – удивился я. «О каком пророчестве ты говоришь?» – спросил я иную, и принявшая разложение задумалась. «Интересно, она думает, как сформулировать ответ, или о том, стоит мне что-то вообще отвечать, или нет?» И второй вариант меня полностью не устраивал. «Есть пророчество о том, что скоро в землях Великой Матери появится тот, кто поведет за собой остальных», все же решилась ответить мне шаманка. «В нем говорится, что избранный появится от союза двух, человека-мужчины, что пришел издалека, и женщины, что родилась под пристальным взором Великой Матери», произнесла дочь избранника угла. «ХММ, интересно, человек, что пришел издалека, это имеется в виду с другого континента, и по сути это может быть любой человек, или же имеется в виду что-то другое, например, мой случай, ведь я, по сути, был очень издалека, учитывая, что это, вообще, не мой родной мир. И ты думаешь, что избранный именно наш ребенок?» Спросил я, смотря на иную, которая нисколько не изменилась с момента нашей встречи, хотя по идее, должна была бы. Хотя, откуда мне знать? В книгах, которые я читал, ничего не говорилось о том, сколько иные вынашивают своих детей. «Я верю в это», — ответила дочь вождя. «Почему? На то есть причины?» Прямо спросил я. «Да, ведь я родилась в Нантар», — ответила мне иная. «А значит, Великая Матерь могла смотреть на меня», — произнесла шаманка. «Люк, слишком много всего сходится, и вожди других племен понимают это», — добавила она, и я увидел в ее взгляде тревогу. «Даже если это так, что с того? Обдумав слова жены, спросил я, что плохого в том, что наш с тобой сын сможет объединить разрозненные племена иных. Задал я логичный вопрос, ведь это же, наоборот, хорошо. Закончились бы ненужные вам войны, где вы сами же убиваете себе подобных. Племена смогли бы торговать друг с другом и обмениваться нужными ресурсами. Перестали бы появляться изгои и так далее. Почему северный ветер хочет помешать этому? Я посмотрел своей собеседнице в глаза. Потому, что он сам хочет быть этим человеком, невесело ответила шаманка. Он был рожден от человека, удивленно спросил я. Ходит слух, что да, ответила дочь избранника угла и тяжело вздохнула. А, так вот, значит, в чем дело? А я-то уж думал, что это я со своей удачей, снова кому-то дорогу перешел или что-то в этом роде. А тут обычная борьба за власть. Понял, спасибо тебе, что рассказала, ответил я своей жене. Кстати, а через сколько ребенок появится на свет? Спросил я у шаманки. На все воля Великой Матери, ответила мне принявшая разложение. Это как? Снова удивился я, но моя собеседница покачала головой. Ты не поймешь, ответила она, но могу сказать тебе одно. Произойдет это не скоро, добавила иная, после чего грустно улыбнулась. Я могу идти? Спросила меня дочь вождя племени детей угла. Да, конечно, кивнул я, находясь в довольно противоречивых чувствах. С одной стороны хотелось настоять на том, чтобы коренная жительница проклятых земель изложила мне все, что я хочу, пусть даже если я этого не пойму. С другой стороны, не хотелось на нее давить. Если она сказала мне, что нужно время, то, видимо, так и должно быть. В любом случае, ссориться я с ней не хотел. Обо всем этом я думал, пока провожал иных взглядом, а когда они скрылись, я опустил глаза и посмотрел на склянку у себя в руках. Сердце в груди начало биться в учащенном ритме, когда я аккуратно откупорил крышку и, подняв склянку на уровень глаз, посмотрел на отраву внутри. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Была не была, военный лагерь Иллирии, шатер генерала Западного фронта Сервантеса. Когда кристалл в руках Матиаса потух и прекратил вещать, мужчина еще несколько минут просто сидел в абсолютной тишине, которая была настолько всеобъемлющей, что сейчас внутри шатра можно было даже услышать биение его сердца. Венера жива. Но как, почему, каким образом она попала на другую сторону разлома? Один вопрос в голове главы дома Сервантесов сменялся другим. «Ты слышала это послание?» Матиас поднял голову и посмотрел на девушку. «Да», — спокойно ответила незнакомка. «Жумельяк может как-то подтвердить, что моя дочь действительно жива», — спросил генерал Иллирий у посыльной. «Все было изложено в послании. Если хотите, можете отправить кого-то из своих людей в проклятые земли, чтобы в этом убедиться, все в той же спокойной манере», — ответила коротко стриженная девушка. «Ну, или отправиться сами», — предложила она и пожала плечами. «А если это ловушка?» Сквозь зубы процедил Матиас. «Не могу знать», — сухо ответила незнакомка. «Могу лишь сказать, что сейчас же Зижумельяку нет смысла вредить вам», — добавила она. «Думаю, вы знаете, что Польрашфар мертв». «Так», — спросила посыльная, и глава семейства Сервантес кивнул. «И, что с того?» — с вызовом, — спросил он. «А вы помните, кто был его убийцей?» — спросила девушка, и тут до Матиаса дошло, где он ранее слышал фамилию Кастельмар. Точно, это была фамилия убийцы его кровного врага, а он даже и забыл про это. А все из-за этой войны, которой не должно было быть, будь она неладна. Значит, моя дочь, если верить этому посланию, в плену уже Зижумельяка и этого Кастельмара, как его там, получается, так, спокойно кивнула посыльная. В любом случае, моя миссия выполнена, произнесла незнакомка и накинула на голову капюшон. «Кстати, с вашими стражниками, все нормально, они просто спят», — добавила девушка, и собралась было покинуть шатер главы семейства Сервантесов, но вдруг замерла на месте, как вкопанная. На губах Матиаса появилась хищная улыбка. «Не так быстро», — произнес генерал Западного фронта и усмехнулся. Посыльная повернулась к мужчине и смерила того презрительным взглядом. «Если со мной что-то случится, то Жази убьет девчонку», — сквозь зубы процедила незнакомка. «А вот этого в послании не было», — снова усмехнулся Матиас и сделал рукой несколько быстрых магических пассов. Незнакомка вздрогнула, а буквально в следующее мгновение ее грудную клетку сдавило так, что у нее потемнело в глаза. «Ох», — вырвался у нее изо рта тяжелый вздох, а улыбка на губах Сервантеса стала еще шире. «Ты», — процедила она и, как и Матиас, сложила правой рукой несколько молниеносных пассов. Пространство вокруг нее начало заполняться едва заметным полупрозрачным дымом. Вернее, так должно было быть. Но вместо этого дым по каким-то неизвестным причинам начал скапливаться только вокруг девушки. «О, ты была не в курсе моей магии?» – спросил Матиас, смотря на незнакомку, вокруг которой он создал несколько невидимых плоскостей, двумя из которых он и прижал девушку, одной к другой. Еще две он сколдовал по бокам, а третьей и четвертой закрыл верх и низ, тем самым создав вокруг нее непроницаемый прямоугольный барьер, который, собственно, и наполнился магией девушки, которая не могла выйти за его пределы. Посыльная, будучи сжатая плоскостями Матиаса, все же умудрилась отменить свое заклинание, от которого, чуть было, сама не заснула, но это была лишь малая часть ее бед. Основная проблема никуда не делась. «Что ты от меня хочешь?» Невидимые преграды сдавливали ее грудную клетку, но она нашла в себе силы произнести это. «Пока не знаю», — ответил ей генерал Западного фронта Иллирии. «Но думаю, скоро придумаю», — добавил он и подошел к столику с напитками. Узнав, что его дочь может быть живой, настроение у Матиаса резко улучшилось. Что же касается требований тех, кто пленил его дочь, деньги у него были, вопрос только, будет ли он отдавать их галларийским ублюдкам. Не в чести в его семье было вести разговоры с врагами. «Говоришь, охрана спит?» – произнес глава семейства Сервантес, и, налив себе кубок вина, подошел ко входу в шатер и выглянул из него. Вокруг палатки лежали иллирийские солдаты и мирно дремали, судя по их храпу и вздымающимся грудным клеткам. Матиас вышел наружу и ощутил, как его сразу же начало клонить в сон. «ХММ, интересная магия», — подумал генерал Иллирии, и улыбнулся, понимая, что она на него не сработает. Не прошло и пары секунд, как его разум прояснился, и он снова был бодр. К сожалению, вместе с этим Матиас заодно и протрезвел. «Ну, у меня еще вся ночь впереди», — подумал глава семейства Сервантес, после чего зашел обратно в шатер. «Вот, сука», — выругался он и моментально выскочил наружу, когда увидел разрез на противоположной стене. Оказавшись снаружи, он быстро осмотрелся по сторонам, но беглянки и след простыл. Будь сейчас любой другой день, Матиас пошел бы на все, лишь бы догнать посыльную Жумелика, но сейчас, когда он узнал, что его дочь Венера может быть живой, у него были дела и поважнее, поэтому, вернувшись в шатер, он первым делом занялся письмами, и первое из них было направлено к казначею. Глава 27. Странный звук с неба послышался, когда я уже собирался поднести горлышко склянки к губам. Я посмотрел на небо и увидел рух, которая на огромной скорости пикировала сверху вниз, и только мне показалось, что сейчас птица разобьется об землю, как она резко расправила крылья, замедлив падение. Приземлилась на траву Танитрус очень мягко и плавно, и главное, с подарком. Это мне, я подошел к рух, которая с последней нашей встречи стала еще больше, и провел рукой по ее искрящимся перьям и хохолку на голове. Судя по тем звукам, которые издала птица, это ей понравилось, поэтому я повторил свои движения еще пару раз, пока та не раскрыла клюв и к моим ногам не упала тушка какого-то зверя. «Видимо, и правда мне», — подумал я, смотря на существо, которое чем-то напоминало обычного зайца, только чуть больше и со спиралевидными рогами на макушке, которые были загнуты назад. «Спасибо», — поблагодарил я искрящуюся птицу и окинул зверька магическим взором. «ХММ, интересно», — подумал я, смотря на магического зверя, магическое ядро которого обладало элементом, что говорило о том, что он был уже на второй ступени эволюции. Причем, самое удивительное, что этот заяц был ядовитым. Вернее, у него было ядовитое магическое ядро и паутина энергетических каналов. «ХММ», я посмотрел на рух, дабы удостовериться, что мой питомец не отравился. Нет, искрящаяся птица не была поражена ядом. Видимо, этого зайца она поймала исключительно для меня, а сама его, даже, не попробовала. Интересно, рух осознанно принесла мне эту добычу, зная, что она имеет элемент яда, или это произошло случайно? Может, магическая птица и вовсе хочет меня отравить? Подумал я и усмехнулся. Не, вряд ли. Я посмотрел на Танитруса и снова погладил питомца по макушке. Сейчас я уже еле-еле дотягивался до нее, без того, чтобы встать на цыпочки, но если рух и дальше продолжит так расти, то не ровен час, что для того, чтобы приласкать питомца, мне придется вставать на что-то, для того, чтобы сделать это. Слишком уж быстро Танитрус рос. На его уровне, даже фанги, которые сильно вымахали за несколько месяцев, смотрелись как-то тускло. А ведь с ними тоже поработал избранник угла, который был очень сильным друидом. Я бы даже сказал, одним из самых сильных в этих землях. Вспомнив про избранника угла, я сразу же вспомнил и о северном ветре. Интересно, насколько он силен в своей звериной форме. Если он является самым сильным друидом в землях Великой Матери, то думаю, очень, ведь просто так такие титулы не дают. Пока я рассуждал над всем этим, я попутно достал клинок и быстро разделал тушку зайца, которого мне принес Рух. Жизнь уже давно покинула магического зверя и его магическое ядро, как и паутина энергетических каналов, тоже потухли, но я был уверен, что тушку все еще можно было использовать. Во всяком случае, отрава в теле этого зайца, где-то, все еще должна была сохраняться, и осталось понять только где. Я снова окинул его тело магическим взором и понял, что у зверька, помимо рогов, которые отличали его от обычного длинноухого жителя полей и лесов, были еще отличия. А именно, у него были два острых и длинных клыка, которые я не сразу заметил. Они были очень похожи на те, коими обладали ядовитые змеи, а это означало, что у этого зверька могли присутствовать и ядовитые железы. Это я и решил проверить. Люк. Голос, который послышался сзади, был наполнен тревогой. Я обернулся и увидел у себя за спиной принявшую разложение, которая со страхом в глазах взирала на меня. Хотя, вернее будет сказать, что смотрела она на мои руки и окровавленный нож в моей ладони, а также на тушку зайца. Я поднялся и удивленно посмотрел на иную. Моему примеру последовала и Рух. «Это же», — произнесла шаманка и сразу же рванула в мою сторону. Дочь избранника угла быстро сократила дистанцию между нами, и чуть было не снесла меня. «Ты чего?» — ошарашенно ответил я, увернувшись от шаманки, продолжая удерживать в руках тушку ядовитого зайца. «Выбрось!» — рявкнула моя первая жена, смотря на зайца, которого я держал за уши. «Да что с тобой?» — спросил я принявшую разложение, которая выглядела слишком уж обеспокоенной. «Неужели все дело в этом звере?» Я краем глаза посмотрел вниз. «Вероятно, в чем же еще?» «Успокойся!» — произнес я и откинул тушку в сторону. «Объясни, в чем дело?» Я смерил коренную жительницу другой стороны разлома недовольным взглядом. «В верле», — ответила мне иная и кивнула на рогатого ядовитого зайца. «И что с ним?» — спросил я, не понимая, чем вызвана такая тревога со стороны шаманки. «Он очень опасен», — ответила принявшая разложение. «Вернее, его яд. Где ты, вообще, нашел его?» — спросила она, а затем повернула голову к Рух. «Это твоя птица его принесла?» — спросила дочь избранника угла, и я кинул. Моя собеседница тяжело вздохнула. «Ясно», — покачала она головой. «Все же, не зря говорят, что эта птица приносит несчастье», — произнесла иная и с враждебностью посмотрела на Рух. «Та не трус», — видимо, уловив во взгляде дочери избранника угла опасность, начала искриться еще больше и, взъерошившись, расправила крылья и начала издавать странные звуки. «Не думаю, что это так», — спокойно произнес я, после чего посмотрел на своего крылатого питомца. «Лети», — сказал я магической птице, и та, взмахнув крыльями, резко устремилась в небо, а спустя секунд 20 ее и след простыл. «Расскажешь про верла?» — спросил я шаманку и кивнул на ушастого зверька, тушка которого лежала недалеко от моих ног. «Да», — неуверенно ответила моя собеседница. «Их еще называют рогатые обманщики, и эти ядовитые звери обитают в лесах, которые находятся в землях племени Инаковидящие. Это племя, которое специализируется на разных ядах, и в основе их лежит отрава из ядовитых желез этих зверьков», — она кивнула на длинноухого. «Хмм, а вот это уже интересно». Я невольно улыбнулся, понимая, какое сокровище попало ко мне в руки. «Спасибо, Рух. В общем, их шаман, он очень странный. Все, кто в их племени, они принимают настойку, которую делает их заглянувший в бездну. Это тот шаман, про которого я тебе говорила», — она сделала небольшую паузу. «В общем, принимая ее, они становятся странными», — вновь она повторила слово, которое называла ранее. «А что ты под этим подразумеваешь?» — поинтересовался я. «Сложно сказать», — моя собеседница пожала плечами. «Они ведут себя не как остальные. Да, я уверена, что по меркам людей, ты всех, кто живет в землях Великой Матери, считаешь другими, но вот они», — она снова задумалась, — «даже по нашим меркам странные», — вновь дочь вождя употребила не раз произнесенное ранее слово. «И снова ничего не понятно», — подумал я и тяжело вздохнул. Дальнейшие расспросы насчет племени, которые, судя по всему, постоянно употребляли какой-то яд, сделанный на основе отравы зверька у моих ног, я решил не проводить, но это не означало, что я потерял интерес к самому верлу. Так, и чем опасен яд этого ушастого? Я кивнул на рогатого зайца, лежащего на траве. Он вызывает галлюцинации, ответила принявшая разложение. Очень сильные, добавила она, окинув тушку магического зверя взглядом, в котором перемешались множество чувств, но самыми сильными были страх и отвращение. И опять же, было необычно видеть дочь избранника угла в таком состоянии. При этом, сам яд меня очень как интересовал. Я бы даже сказал, что мне он стал интересен еще больше, после слов шаманки. Видимо, это отразилось в моем взгляде, ибо принявшая разложение спросила: «Ты будешь его пробовать?» Задала вопрос дочь вождя детей угла, который удивил меня. «С чего ты так решила?» Спросил я жену. «Хе-ех», хмыкнула моя собеседница. «Люк, я видела твою магию еще до того, как ты попал к нам на болото», произнесла иная. «И видела, после того, как ты прошел инициацию нашего племени», добавила она, смотря мне в глаза. «Ты знаешь, что я тоже могу видеть суть магии, поэтому я видела, насколько ты окреп в магическом плане, после того, как выпил кровь нашего бога. А дальше, пока ты у нас жил, ты становился еще сильнее, и поэтому, сделать вывод, что твой дар Великой Матери становится крепче и развивается, когда ты поглощаешь яды, большого ума не нужно», заключила моя первая жена, изрядно удивив своими словами. «Я и не думал, что ты, не только я, но и отец», усмехнулась дочь вождя. «Люк, наши глаза видят гораздо больше, чем глаза людей», произнесла шаманка. «Как, впрочем, и твои», моя собеседница улыбнулась. «Но, как я уже и говорила, ты необычный человек, если, вообще, человек», добавила иная, продолжая смотреть мне в глаза. «Если я не человек, то кто, по-твоему?» Полюбопытствовал я. «Кто знает», дочь избранника угла пожала плечами. «В любом случае, если будешь пробовать этот яд, то будь очень осторожен», произнесла шаманка, указав на верла. «Что же касается того яда, что я сделала для северного ветра?» Принявшая разложение задумалась. «Не знаю», покачала она головой. «На твой страх и риск. Он может, как разрушить твой дар, так и сделать тебя сильнее. Гораздо сильнее». Сказав это, жена положила руку мне на плечо и, улыбнувшись, поцеловала в щеку, после чего ушла. Проводив иную взглядом, я тяжело вздохнул. Вот, как понять ее. Если она знала про мои способности, зачем тогда оставила отраву, которую изготовила для вождя снежных ходоков? Почему раньше не сказала, что знает, как работают мои способности? Кто я, если не человек? Один вопрос в моей голове сменял другой, вот только ответов у меня ни на один из них не было, и это меня ужасно раздражало. Может, именно из-за того, что слова иной выбили меня из духовного равновесия, а может, потому, что я и так собирался это сделать. Я подошел к тушке верла и поднял ее. Далее, я выудил из магической сумки пустую склянку, после чего сел на траву, и поудобнее схватившись за загривок длинноухого, поднес его мордочку к пузырьку. Теперь, мне оставалось только выдавить из его ядовитых желез отраву, которая, судя по словам иной, должна была вызывать галлюцинации, что я, собственно, и сделал. Процесс был такой же, как со змеями, поэтому я без труда сделал это, ибо ранее проделывал подобное не один десяток, а может, даже и сотню раз. «Хмм, как много», — произнес я, когда яд начал обильно стекать по стеклянной стенке пузырька, начав быстро заполнять его ядом. Вскоре, отрава внутри желез верла закончилась, и я, поднявшись на ноги и отбросив тушку длинноухого в сторону, посмотрел на содержимое склянки. Яда внутри было достаточно много. Видимо, за раз, ядовитый заяц мог сразу впрыснуть в свою жертву огромное количество отравы, чтобы свалить даже крупного зверя. Вопрос только в том, что происходило дальше. Это мне и предстояло выяснить. Я огляделся по сторонам. «Никого, за тебя, Великая Матерь!» Усмехнувшись, поднял я тост, а затем, не задумываясь, за один глоток выпил все содержимое склянки. Странно, была моя первая мысль, когда я не почувствовал, буквально, никаких изменений, как в своем теле, так и в магической паутине энергетических каналов. Может, яд этого верла оказался слишком слабым для меня, подумал я и посмотрел на тело рогатого зайца, что лежало неподалеку. А принявшее разложение, так боялась, я усмехнулся и достал из кармана второй пузырек. В нем находился яд, который дочь избранника угла приготовила для северного ветра. Может, рискнуть? Вновь появилась у меня в голове мысль, которая уже давно не давала мне покоя, с того самого дня, когда я увидел, как принявшее разложение его делает. Фух, я сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, дабы немного успокоиться и привести сердцебиение в порядок, а затем, аккуратно откупорив пробку склянки, я уже хотел было капнуть небольшую капельку себе на палец, как вдруг мое чувство опасности забило тревогу. Я сразу же использовал магический взор и огляделся по сторонам. Никого. Странно, подумал я, ибо интуиция еще ни разу меня не подводила. Может, это все из-за яда Верла? Он же, по идее, должен вызывать галлюцинации. Вот мне и кажется не пойти что, логично рассудил я, но мое обостренное чувство опасности вновь забило тревогу. И в этот раз все было немного иначе. Нет, это точно не яд рогатого кролика, подумал я, закупоривая отраву, принявшей разложение, и убирая ее обратно в карман. И стоило мне только это сделать, как из ближайших густых зарослей на меня выпрыгнула черная тень, причем двигалась она так быстро, что я едва смог ее разглядеть. Я резко отпрыгнул в сторону, и, сделав быстрый перекат по земле, сразу же начал насыщать свое тело магической энергией, попутно создавая вокруг магический доспех. А тем временем, тень приземлилась туда, где я стоял мгновение назад, и зарычала. Теперь я мог получше рассмотреть ее. Это был получеловек-полуживотное. Обладая ростом, превышающим 2,5-3 метра, мощное и мускулистое тело монстра покрывала густая черная шерсть. Передние конечности были изрядно вытянутыми, а каждый палец был увенчан длинным и изогнутым когтем. Такие же когти были и на ногах. Вытянутая морда больше всего напоминала волчью, а широкая открытая пасть была усеяна острыми клыками, и с языка, прямо на траву, капала вязкая желтая слюна. Оборотень, сразу же понял я, смотря на своего противника, который, в свою очередь, не сводил с меня своих желтых круглых глаз в вертикальными зрачками. Несколько секунд мы просто смотрели друг на друга, и это дало мне время, чтобы подготовиться. За те несколько мгновений, пока мы визуально оценивали друг друга, я успел насытить свое тело маной и возвести вокруг прочную магическую броню, которую я по своему желанию мог превратить в чешую Василиска, но пока этого делать не собирался. Теперь мне оставалось только достать оружие, и я собрался было это сделать и даже успел опустить руку в магическую сумку, когда мой противник улыбнулся, а в следующую секунду молниеносно атаковал. Ничего себе, у него скорость, успел подумать я, когда зверь ринулся на меня и за какие-то считанные мгновения сократил расстояние, которое нас разделяло. Удар лапой оказался тоже очень быстрым, и я с трудом смог от него уклониться, но это меня не спасло, ведь это было не единственным его оружием. Получеловек-полузверь вцепился в мое плечо своей пастью, и я с удивлением заметил, как его клыки прокусывают мой невидимый магический доспех. Да, какого черта происходит, успел подумать я, когда, сконцентрировав в правой руке отраву винолингов, ударил по зверю, высвобождая свою атакующую технику. Сработало. Удар пришелся прямо в зубастую морду зверя, и тот, получив сразу убойную дозу концентрированного яда от техники укус Василиска, не только разжал свою пасть, но и отлетел на несколько метров назад. Все же, насыщенные моной мышцы, это вам не шутка. Упав на землю, мой враг жалобно заскулил. Место на его зубастой морде, куда пришелся мой удар, сейчас представляло собой ужасное зрелище. Отрава винолингов была посильнее любой кислоты и сейчас быстро разъедала плоть моего врага, причиняя ему, вероятно, невыносимые страдания. Вот только полученной раны, явно, было мало, чтобы остановить это зверя. «Ар-р-р-р», зарычала тварь, а в следующую секунду бросилась на меня. Глава 28. Даже несмотря на рану, оборотень был очень быстрым, поэтому я с трудом уклонился от его атаки когтистой лапой, а затем сразу же ударил ему в морду, ибо знал, что противник попытается укусить меня, как он это сделал в прошлый раз. При этом, его укус, я до сих пор чувствовал у себя на плече, и рана, оставленная им, ныла неприятной тягучей болью. Как ему вообще удалось прокусить мой магический доспех, подумал я, когда мой удар настиг цели, я отшвырнул получеловека-полузверя на несколько метров назад своей атакой. Я уже хотел было броситься к нему и добить, но я не успел сделать и пары шагов, как меня вновь атаковали. И в этот раз нападавших было трое. Три тени выпрыгнули на меня с трех разных сторон, и единственное, что меня спасло от того, чтобы не быть разорванным в клочья, это отрава сути Бога. Я впустил яд в кровь, и время, как будто остановилось. Разумеется, на сам ход времени сущность Бога не влияла, а воздействовала лишь на мое восприятие, но это мне хватило для того, чтобы, во-первых, уйти из-под атаки сразу трех врагов, а во-вторых, использовать укус Василиска еще раз. Соединив два пальца вместе, указательный и средний, я нанес сильнейший удар в глаз одного из оборотней, а затем, поднырнув под атаку другого оборотня из четверки лучших воинов племени снежных ходоков, отпрыгнул в сторону. Фууха, я тяжело выдохнул, когда заставил ядовитое магическое ядро поглотить отраву сущности боги, и все вернулось на круги своя. Несмотря на то, что использовал я этот яд не больше двух секунд, последствия для организма уже были ощутимы. Мое сердце, казалось, прямо сейчас выпрыгнет из груди, а перегруженные мышцы стонали от натуги, и было ощущение, что еще бы чуть-чуть, и они просто не выдержат и порвутся. Ну, и конечно, не стоит забывать о сильнейшей головной боли, от пульсации которой в висках, казалось, лопнут капилляры, и я просто подохну от внутреннего кровоизлияния. Но даже несмотря на все последствия использования сущности Бога, это того стоило. Оборотень, против которого я использовал укус Василиска, пробив тому глаз, качнулся и упал. Два других, явно не понимая, что произошло, опустили головы вниз и посмотрели на умирающего собрата. А затем, они повернулись ко мне. «Арррррр», зарычали они и молниеносно бросились на меня в атаку, вот только я уже был к ней готов. Я не стал экономить магическую энергию, поэтому чешую Василиска сразу же насытил ядом ласковой смерти. При этом, я продолжил заливать отравленную магическую энергию в защитную технику, когда оборотни бросились на меня, и в момент атаки первого из них, магическая броня была почти готова. Как это было и с первым врагом, получеловек-полузверь, сначала, попытался поразить меня своей когтистой лапой, вот только в этот раз, я не устал уклоняться от его атаки, а решил отбить ее рукой. Получилось, и стоило чешуе Василиска соприкоснуться с живой плотью иного, как по коже сразу же пошел некроз, и живое мясо сразу же начало разлагаться. Хуже противнику стало, когда он попытался вцепиться в мое лицо зубами. Зубастые челюсти сошлись на моей голове, вот только клыки встретили невидимую преграду защитной техники, а затем для оборотня моментально наступила расплата. Зрелище, конечно, было не из приятных. Иной начал разлагаться прямо у меня на глаза. Я пнул его ногой в грудь. Коренной житель проклятых земель отлетел на несколько метров назад и упал на землю, а на его теле появился еще один очаг отравления, там, куда я нанес удар ногой. Второй оборотень, увидев, что случилось с его товарищем, отскочил в сторону и, приземлившись, сразу, на все четыре конечности уставился на меня. «Эррррр», оскалившись, зарычал он, но в бой кидаться не спешил. Несколько секунд мы просто смотрели друг другу в глаза, а затем получеловек-полузверь начал медленно пятиться назад. Я, продолжая, краем глаз следить за его боевыми товарищами, сделал шаг в его сторону, а буквально в следующий момент, по небольшой полянке, где я увидел рух и встретился с принявшей разложение, прокатился громкий рев, наполненный злобой и яростью. Неужели это? Я с трудом открыл глаза. Голова болела так сильно, что каждая мысль и движение причиняли мне боль. Что? Что случилось? Подумал я, и не обращая внимания на ужасное головокружение, принял сидячее положение. Ох, из моей груди вырвался тяжелый вздох. Я слишком быстро это сделал, за что сразу же и поплатился. Боль была настолько ужасной, что мне, даже, пришлось закрыть глаза и несколько минут просидеть молча и не двигаясь. Когда мне стало немного получше, я открыл глаза и внимательно осмотрелся. Странно, подумал я, где оборотни и тот монстр? Вокруг была все та же поляна, где я впервые за несколько дней увидел рух. Так, неужели это? Упираясь руками в землю, я, кое-как приняв вертикальное положение, и увидел то, что и планировал увидеть, тушку верла. Нет, покачал я головой, этого, просто, не может быть. Никак я не мог поверить в то, что яд этого небольшого зверька оказался настолько сильным, что смог оказать на меня такое влияние. Они же были как живые, буркнул я себе под нос, после чего закрыл глаза и воспользовался магическим зрением, и сразу же выругался, так как понял, что за время галлюцинаций потратил большую часть своей магической энергии. А еще мне в голову сразу же пришла одна мысль, от которой мне стало не по себе. Что было бы, если я попробовал этот яд в лагере? Я огляделся по сторонам и увидел следы своих сапог повсюду, а это означало, что все, что я делал, пребывая в галлюцинации, я делал на самом деле. От мысли о том, какая трагедия могла произойти, выпив яд рогатого зайца в лагере, мне стало так не по себе, что я вновь сел на траву. Сердце вновь начало выдавать бешеный ритм, но я быстро вернул его в норму, сделав несколько глубоких вдохов и выдохов и немного успокоившись, я задумался, благо поразмышлять было о чем. Не знаю, сколько времени я провел размышляя о том, что могло произойти по моей вине, но от мыслей от собственной безответственности меня отвлек знакомый голос. «А, вот ты где!» Послышалось у меня за спиной, и я обернулся. В мою сторону шел Жумельяк, который, как и пары часов ранее, пребывал в хорошем расположении духа. И скорее всего, связано это было с тем, что он окончательно вылечил свои глаза, и теперь ему не нужно было принимать лекарства диаламика, которые было нельзя принимать вместе с алкоголем. Ну, и судя по всему, сын кардинала уже с самого утра был навеселе. «И снова привет, Жозе», – поздоровался я с магом воздуха, поднимаясь с земли. «А, что ты тут делаешь?» – задал логичный вопрос Жумельяк, когда поравнялся со мной, а затем огляделся по сторонам. «Люк, все в порядке?» – спросил мой друг, в голосе которого прозвучали нотки беспокойства. «Как и я, сын кардинала был опытным воином, поэтому от его глаз не скрылись мои следы, коих тут хватало. Да, просто решил размяться», — соврал я Жумельяку. Хотя, мои слова были нечистой ложью. Я действительно сражался, просто мои враги были не настоящими, а вымышленными. Вернее, они были плодом моих галлюцинаций, а учитывая, что сражался я с ними на полном серьезе, то это вполне можно было засчитать за тренировку. Помнится, в гильдии мы частенько практиковали так называемый бой с тенью, при котором ты воображаешь перед собой противника и сражаться с ним. Кстати, очень эффективный вид тренировки, который я часто практиковал и в этом мире. Так, почему меня не позвал? Усмехнулся Жозе, и машинально потянулся к шпаге у себя на поясе. Как бы не хотелось этого признавать, но обмануть Жумельяка было несложно, что было немного удивительно, учитывая, кто был его отец. Хотя, скорее это была моя заслуга, ведь уметь лгать было чуть ли не главным умением в моей профессии, без которого в гильдии было просто не выжить. «В следующий раз позову», — ответил я Жумельяку. «Договорились», — произнес он, а затем снял с пояса фляжку. Откупорив ее, Жози сделал несколько глотков, подтверждая мои догадки о том, что прикладывался он к алкоголю с самого утра. «Будешь?» — он протянул фляжку мне, но я отрицательно покачал головой. Сейчас мне было что-то совершенно не до выпивки. Получив отказ, сын кардинала пожал плечами, а затем выпил еще. «Ты не завтракал?» – произнес Жозе. «Твой слуга беспокоится», – добавил он, после чего снова осмотрелся по сторонам. «Знатно ты тут развлекся», – хмыкнул он, после чего снова немного выпил. «Ага», – скептически ответил я другу, радуясь тому, что ни он, ни кто-то другой не пришел раньше. «А поесть, кстати, и правда не помешает», – подумал я. «За время, проведенное в бреду, я успел не только потратить большую часть своей магической энергии, но и сильно измотать себя физически. Сущность Бога позволяла телу и мозгу быстрее реагировать на все происходящее вокруг, но при этом мышцы сильно перенапрягались, а мозг уставал так сильно, что сейчас я чувствовал себя каким-то овощем. «Да, ты прав, нужно поесть», – устало ответил я другу. «Тогда идем?» – спросил он, и я кивнул. Вместе мы отправились в лагерь, и несколько часов я провел в нем, так как помимо еды, требовалось решить еще парочку бытовых задач, поэтому освободился я, когда время перевалило за полдень. Можно было снова отправиться зачищать мертвый город, но после случившегося утром, я ощущал себя не самым лучшим образом, поэтому решил оставить это дело до завтра. «Франсуа, а ты не видел иных?» – спросил я карателя, который сидел рядом со мной и занимался оружием. Сейчас он был занят испепелителем Винсента, водя по нему рукой и, видимо, проверяя целостность наложенных на него рун, а также заряд магии, который в них остался, ведь, как и большинству других магических предметов, клинку требовалась подзарядка маны. «С самого утра их не видел», — покачал головой дядя Люка Костельмара. «ХММ, ясно», — кивнул я и поднялся. «Видимо, после нашего разговора они куда-то ушли. Вероятно, на охоту», — подумал я, после чего использовал магическое зрение и начал концентрировать ману в глазах. Иные нашлись быстро, причем обе шаманки были вместе и недалеко от лагеря. Недолго думая, я поднялся и пошел к ним. Мне нужно было поговорить с принявшей разложение и сказать ей о том, что произошло утром, но стоило мне пройти несколько метров, как благодаря магическому взору я увидел, что дочери вождей сами спешат в мою сторону. ХММ, странно, неужели что-то случилось? Подумал я и остановился, и вскоре мое предположение подтвердилось. Выбежав из густых зарослей и чуть не врезавшись в меня, благо я вовремя среагировал и отскочил в сторону, ко мне выбежали обе шаманки и выглядели они очень взволнованно. Я обвел коренных жительниц проклятых земель взглядом. «Люк, беда!» Отдышавшись, произнесла принявшая разложение. «Они идут», — обреченно добавила она, и я сразу понял, о чем идет речь. Северный ветер решил начать действовать. Интерлюдия. Земли хозяев степей. Шатер громоящера. Внутри жилища вождя царил полумрак. «Я тебя предупреждал», — произнес Острошип, который был в гостях у своего друга, после чего затянулся из длинной курительной трубки и выпустил облако дыма. «Но ты меня не послушал, а теперь наши племена обречены», — добавил он и покачал головой. «Давно ли ты стал бояться славных сражений, друг?» — ответил ему вождь хозяев степей, который тоже сидел с трубкой и, прищурив правый глаз, смотрел на своего боевого товарища, с которым они прошли через множество битв. «Я не боюсь», — спокойно ответила ему вождь свежевателей. «Но и во владение Великой Матери мне отправляться, пока рано», — добавил он и посмотрел в глаза своему собеседнику. Несколько секунд оба вождя сидели и смотрели друг на друга. «Я понял тебя», — на лице громоящера появилась грустная улыбка. «Значит, мое племя будет сражаться в одиночку», — добавил крупный иной, кожа которого выглядела словно каменная броня. «Тогда, не смею тебя больше задерживать», — произнес вождь хозяев степей. «Ты сам сделал этот выбор», — ответил ему Острошип. «Знаю, и ни о чем не жалею», — спокойно ответил ему громоящер, а затем посмотрел на небольшой резной тотем, который стоял возле очага. Это было объявление войны от ночных ходоков, которые скоро должны были прийти в его земли. «Ты всегда был таким», — сквозь зубы процедил Острошип, и незаметно достал из-под шкуры, на которой сидел, отравленный клинок. «Из-за тебя наши племена вечно влипали в какие-то неприятности», — добавил шаман, продолжая смотреть в глаза своему другу. «Значит, на то воля Великой Матери», — спокойно ответил вождю свежевателей громоящер. «Не оправдывай свои поступки волей Великой Матери», — рявкнул на иного шаман. «Все это были твои решения». «Может и так», — все в той же спокойной манере ответил другу вождь хозяев степей. «Но одно я знаю точно. Пророчество точно не про северного ветра. Неужели ты не понимаешь, что он просто-напросто лжет нам всем?» В этот раз шаман повысил голос. «Да, плевать на пророчество», — не выдержала Страшип. «Ты не понимаешь, что ведешь свое племя под нож. С чего ты думаешь, что я проиграю?» — усмехнулся громоящер. «Не забывай, кто я». Вождь хозяев степей поднялся на ноги. Он был чуть ли не в два раза выше своего друга, а о толщине плеч не шло и речи. Острошип, на фоне своего друга, казался чахлым ребенком, но это не помешало вождю свежевателей сделать то, зачем он пришел сюда. Его рывок был стремительным. Лезвие клинка блеснуло в кромешной тьме, и в шатре вождя хозяев степей воцарилась гробовая тишина. Интерлюдия. Земли хозяев степей. Шатер громоящера. «Что ты наделал?» — голос громоящера оборвал гробовую тишину, царившую в его шатре. «Как?» — прохрипел Острошип, а затем из его рта фонтаном брызнула кровь. «Ты?» — он посмотрел на иную, огонь на черной чешуе которой отражался бликами, а затем упал на колено. «Ты сделал свой выбор», — прошипела смерть из тени и одним быстрым движением вырвала клинок из тела вождя свежевателей. Громоящер опустил глаза, и по его щеке скатилась скупая мужская слеза. «Я не хотел». Острошип поднял руку, и его друг крепко сжал ее. «Но сделал это», — наполненным грустью голосом произнес вождь хозяев степей. Он держал руку своего боевого товарища, пока жизнь не покинула его, а его рука не обмякла. «Нужно будет отнести его тело в племя», — произнес иной, взяв тело мертвого Острошипа на руки, а затем аккуратно вынес его из шатра. Была глубокая ночь, и лишь несколько его стражей, которые несли дозор возле входа в жилище своего вождя, увидели громоящера с мертвым телом своего друга на руках. «И что ты им скажешь?» — тенью проследовав за крупным иным, спросила смерть из тени. «Правду», — спокойно ответил вождь хозяев степей. «Какую правду?» — прошипела шаманка. «Что ты его убила?» — ответил ей громомящер. «Что мы так не договаривались?» Обогнав коренного жителя другой стороны разлома, чье массивное тело покрывала прочная броня, иная преградила ему путь. «Мы с тобой никак не договаривались», — в свойственной шаману спокойной манере произнес громоящер и, не обращая на вождя ночных фурий никакого внимания, продолжил идти дальше. Иной пришлось отойти в сторону, чтобы не быть задавленной. Несколько минут они шли молча. «То, что ты убила его, нам на руку», — низкий голос шамана оборвал тишину прохладной ночи. «Твое племя, все равно, не примет участие в войне, так что и бояться тебе нечего», — добавил иной. «А кровная месть», — возразила смерть истине. Громоящер усмехнулся. «Возможно, некому и мстить-то не будет», — спокойно ответил он шаманке. «Назревает война, и, возможно, она будет самой кровопролитной за всю нашу историю». «Ты насколько веришь в это пророчество?» — спросила вождь ночных фурий. «Да», — уверенно кивнул шаман. «И если оно верное, то скоро наступит то, чего я так долго ждал», — произнес он и остановился рядом с загоном. Иной свистнул и к нему подбежал его маджо. «И если для этого потребуются жертвы», — громоящер повернулся и посмотрел в глаза своей собеседницы. «Что ж, я готов пойти на них ради счастливого будущего моего наших народов», — уверенным голосом добавил Иной и положил тело мертвого друга на стог с сеном. Затем, не говоря больше ни слова, он открыл загон и выпустил из него своего маджо, после чего пошел к другим воротам. «Он тебя сожрет», — произнесла смерть истине, поняв, что вождь хозяев степей хочет сделать. Громоящер посмотрел на шаманку и усмехнулся. Не обращая внимания на иную, он открыл загон с алым раптором и выпустил ящера. Тот, выйдя и несколько секунд осматриваясь по сторонам, наконец, увидел своего мертвого хозяина и рванул к нему. Оказавшись рядом, огромная ящерица ткнула носом острошипа, но тот, разумеется, не пошевелился. Раптор попытался разбудить хозяина еще несколько раз, но поняв, что вождь свежевателей мертв, поднял голову и издал рев, наполненный болью, а затем, просто, лег рядом со своим хозяином, скрутившись вокруг него кольцом. «И что дальше? Он теперь будет его охранять», — недовольно произнесла смерть истине, но громоящер лишь покачал головой на ее слова. Он подошел к телу мертвого друга Иолага Раптора и, склонившись над погибшим, взял его тело на руки. Ящер поднял голову, и они с шаманом встретились глазами. «Хороший мальчик», — произнес вождь хозяев степи и водрузил на его спину тело острошипа, после чего провел рукой по его чешуйчатой голове. «Возвращайся к себе», — сказал шаман, повернувшись к смерти истине. «Остальным займусь я». Крупный иной подошел к загону со своим маджо и забрался в седло. «А что дальше?» — прошипела иная. «Кто знает», — хмыкнул шаман. «Будет война, какую земли Великой Матери не знали больше трех веков», — произнес вождь хозяев степей. «Я не буду говорить тебе, что делать, так как это должен каждый решить для себя сам», — добавил он, смотря смерти истине в глаза. «И я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор». «Ха-ха!» — шаман стегнул своего маджо поводьями и, больше не говоря ни слова, поехал в сторону земель свежевателей. Раптор с телом своего мертвого хозяина на спине последовал за ним. Вождь ночных фурий еще какое-то время наблюдала за удаляющимися шаманами, после чего усмехнулась и сделала шаг вперед. В следующее мгновение она провалилась в тень.